Баскар смотрел на удаляющийся корабль и предвкушал скорейший визит в Паскурат. «Да, они абсолютно пустые, у них вообще нет денег, но это не значит, что им будет нечего выпить. Есть заведения, где выпивка абсолютно бесплатная, и в ближайшие планы Инхарца входил поиск именно таких заведений. Но это было возможно только после получения разрешения от капитана, который в данный момент пристально смотрел в лобовое окно вездехода. И, кажется, капитан вообще не был расположен к разговорам. Но Баскар все равно рискнул спросить. «Можно узнать о испытании? Этот землянин Артем, как вы планируете его проверить, капитан?» Тек сурово глянул на Инхарца. Помолчав почти минуту, он все-таки решил ответить. «Я хочу, чтобы одноглазый Пэт отправил кого-то из своих местных знакомых к Нессире. Они должны захватить Артема в заложники, привести в Паскурат и попытаться подкупить его. Это самый простой способ узнать, способен он на предательство или нет. После проверки мы уже решим, брать его в команду или нет». «Я думаю, что он не станет нас продавать», — пробормотал задумчиво Баскар, глядя в боковое окно на неменяющийся пустынный пейзаж. Мыслями он был уже в Паскурате, пил дешевый и плохой алкоголь и вовсю тискал легко доступных женщин. И ему на самом деле было глубоко наплевать на землянина. Каждый сам решал, кем ему быть. Предаст и останется здесь, на Паскуране. Окажется крепким и будет членом их команды. Пиратом в кавычках, потому что капитан Тек так никогда и не решится на какое-то серьезное дело. Так и будут они до конца жизни побираться. «Баскар, я запрещаю тебе пить. Ты всегда будешь при мне», — сказал капитан, словно прочитав мысли телохранителя. Но на самом деле он их не читал, а просто хорошо знал Инхарца. Радостный Баскар надоедливо разговорчив, а грустный молчалив. Все просто. Капитану Тегу хотелось тишины. Федерация торговцев использовала для перевозки грузов контейнеры из композитных материалов, которые бывали трех видов – большие, средние и малые. Обладая колоссальным запасом прочности, эти контейнеры могли долгое время находиться в открытом космосе и даже выдерживали сброс на поверхности планет, но при наличии активного тормоза. Но бесконечной прочностью такие контейнеры не обладали. Они гарантированно изнашивались, и хитрые торговцы выставляли их на продажу. И даже такой специфический товар сразу же находил своего покупателя, потому что из контейнеров получались отличные дома и даже гигантские здания. 40 метров в длину, 10 в ширину и столько же в высоту. Таким был малый контейнер. Средний превышал его вдвое, а большой – в 5 раз. И порой люди строили строения из нескольких сотен контейнеров, потому что они отлично прикреплялись друг к другу при помощи специальных фиксаторов. И за сотни лет на планетах таким строением не делалось вообще ничего. Не было на обитаемых планетах ничего такого, что могло бы разрушить контейнер даже за тысячи лет. И, возможно, даже за десятки тысяч. И, вероятно, сотни. Раньше Паскурат был городом из мрамора, но это было давно, еще до катастрофы и последующего упадка населения планеты. Да, тогда на Паскуране кипела жизнь. На планете были тысячи городов и миллиарды населения. А сейчас остался только Паскурат. И был он не из мрамора, потому что тот давно разрушился, а из контейнеров, купленных у торговцев. Контейнеры – это дешево, быстро и надежно. И если найти хорошего архитектора, то, может быть, еще и красиво. Но нет, Паскурат красивым не был, потому что жили и правили в нем работорговцы, контрабандисты и пираты. Как раз те, для кого эстетика была вообще не важна. Найти одноглазого поэта вот так сразу не удалось. Место, где он раньше обитал, теперь принадлежало какому-то работорговцу, которого дома не оказалось. А присматривающий за всем слуга вообще не хотел ничего говорить, и потому капитан Тек и Бацкер были вынуждены оставить данное место и попытаться найти Пэта другим способом. С последней встречи прошло 9 лет, и капитан Тек не удивился тому, что Одноглазый куда-то переехал. Скорее всего, он сумел хорошо подзаработать, потому что всегда был ушлым типом и купил себе жилье поинтереснее. И не зная точного местоположения этого жилья, можно было искать его годами, потому что Паскурат был огромным городом. И потому самым простейшим способом поиска были расспросы. Тек и Бацкер пришли на рынок и начали интересоваться у торговцев насчет Пэта. Торговца нужно искать среди своих и больше нигде. После того, как на вопрос об Одноглазом ответили больше 10 человек и все отрицательно, у капитана Тега появилось нехорошее предчувствие. Одноглазый Пэт был известной личностью. Его хорошо знали на Паскуране, и потому все эти торговцы просто врали. И это же вслух сказал Бацкер. «Капитан, что-то нечисто, они все знают Пэта, но почему-то молчат. Как бы нам во что-нибудь не встрять здесь, есть у меня предчувствие нехорошее». «У меня оно тоже есть», — ответил Тек. «Я уверен, что Пэт все-таки переборщил и вляпался в какое-то дерьмо». «Но мы можем ничего не бояться, Бацкер, потому что мы никому и ничего не должны. Простые пираты, таких как мы, здесь огромное множество. И даже если кто-то вздумает нам навредить, то мы можем пойти к баронам и, будучи правыми, потребовать справедливости. Паскурана не империя. Бароны не станут портить себе репутацию. Она для них сильно важна». «А я, капитан Текс Таларии, личность довольно известная в определенных кругах». «Капитан Тек, это вы ищете Одноглазого Пэта?» Бацкер и Тек повернулись и посмотрели на самого обычного человека, так сказать, стандартного. Это был юноша-блондин, худой и невысокий ростом. И он ждал ответа на заданные вопросы. «Да, я капитан Тек, и я ищу Одноглазого Пэта. Все верно», — сказал Тек и заметил, как сжался Бацкер. Инхарис беспокоился и превратился во взведенную пружину, готовую выплеснуть всю энергию в любой миг будущего и начать сеять смерть. «Отлично! Значит, вы тот, кто мне нужен», — обрадовался парень и показал в сторону выхода с рынка. «Я могу привести вас к Одноглазому Пэту. Мое имя Лерай. Пойдемте со мной». «Тебя за нами Пэт отправил?» — насторожился Тек, которому сильно не нравилось происходящее. Нехорошее предчувствие усиливалось все больше. «Да, Пэт отправил. У него сложная ситуация. Поэтому он сейчас не может находиться в городе», — сказал Лерай. «Он не врет», — прорычал Бацкер, который умел отлично отличать ложь от правды. «Если бы это было вранье, то я бы увидел». «Я тоже вижу, что он не врет», — сказал Тек, который также умел хорошо видеть правду. И уверенный, что скоро встретится со старым знакомым, капитан все-таки согласился пойти за посыльным. Идти за Лераем пришлось долго, почти час, но пираты были привычны к подобному, потому что в городе Паскурат передвигаться на транспорте было запрещено, а город был немаленьким. Но без транспорта все равно не обошлось. Они вышли в пригород, построенный не из контейнеров, а уже из бесплатных отходов строительства, и сели на большой колесный вездеход. И ехали еще целый час, в течение которого капитан Тек и Бацкер нервничали все сильнее, но виду не подавали. Конечной точкой маршрута стала крупная пещера. Когда-то в таких местах обитал один из низших народов Паскураны — Саруканы. До катастрофы это были темнокожие племена с разными диалектами и с сугубо обособленным существованием. После катастрофы племен Саруканов осталось совсем немного. Они стали понемногу идти на контакт с людьми и даже приторговывали в Паскурате. И сильно мутировали, потому что хоть и стали ближе к людям, но жилищ так и не сменили, и загрязнения планеты, а также отсутствие медицины, сделали свое дело. Саруканы стали похожими на маленьких чертиков и продолжали неизбежно вымирать. Поговаривали, что осталось их всего несколько тысяч, и было это несколько десятков лет назад. Сколько их было сейчас, вряд ли кто-то знает, потому что никому нет до них дела. Возможно, и не осталось совсем, а может, еще живы некоторые единицы. В пещеру можно было без проблем заехать на машине, размер входа позволял это сделать, но аккуратно, потому что ширина была почти в притырку. Но Лерай про аккуратно, видимо, не слышал или был сильно опытным пилотом вездехода, потому что влетел в пещеру, не притормаживая, и нажал на тормоз, когда они уже были в крупном зале. И у Тега не осталось сомнений, что они в бывшем жилище саруканов. «Все, мы на месте», — сказал Лерай, и тут же выскочил из машины через главную и самую большую дверь. И, придерживая ее, попросил. «Выходите, я провожу вас к Пэту, он ждет. И заранее извините за сложности. Проблемы вынуждают скрываться. Отсиживаемся, пока кое-что не уляжется». «Знакомо», — пробормотал капитан Тек. Пираты хорошо знали, что значит выражение «залечь на дно». Не один раз приходилось это делать, порой годами скрывались. А где-то все еще в списках висельников числились и вряд ли когда-то будут убраны оттуда. Например, в Империи. С каждым бывает, поэтому Пэта можно было понять. И даже немного хотелось помочь. Но помогать особо было нечем, если только пиратской едой, которую живущие на планетах вряд ли будут есть. Хотя это паскурана, тут с пищей всегда беда. И, возможно, примет Пэт помощь Тега. Но только после того, как сам ее окажет, потому что должник. Лерай шел первым, Баскар вторым, капитан Тег последним. Это был узкий и низкий коридор, соединявший два больших зала пещеры. И потому идти приходилось, сильно согнувшись. Но недолго, всего 20 метров, и люди снова получили возможность распрямиться. «Тут слишком темно», — сказал капитан Тег, который не имел возможности видеть в темноте, и потому все, что он мог разглядеть, была спина Энхарца. Но и на нее он смотрел недолго, потому что она вдруг резко пропала, а после этого тишину пещеры нарушил испуганный крик и мощный хруст. «Значит, все-таки ловушка», — спокойно сказал капитан Тек, потому что он прекрасно знал, как звучит ломающаяся человеческая шея, когда ее ломает Баскар. Свет зажегся после его слов сразу с нескольких сторон потолка, и капитан увидел, что произошло. Он не ошибся насчет шеи. Лерай лишился жизни. Баскар успел убить его и в данный момент все еще оставался на ногах. Но многочисленные дротики, которыми саруканы истыкали тело Энхарца, делали свое дело. И не способный больше бороться с действием снотворного или смертельного яда, Баскар попытался что-то сказать, но не смог и после этого упал замертво. И тогда Тек окончательно осознал, что дела их совсем плохи. «Баскар совершил ошибку, он потратил время на убийство Лерая», — начал говорить Тек, показывая всем своим видом, что его ничуть не напугало произошедшее. «Но вам повезло, что мой телохранитель эмоционален и решил сперва убить этого глупца, а потом уже вас. Если бы он сразу ушел в скорость, то мог бы ловить ваши дротики на лету и отправлять обратно, а затем спокойно сворачивать вам всем головы. Наругать бы его за это, да возможности нет. И Пэта бы наругать за такую-то подставу. Пэта ругать нет смысла, потому что он к этому отношения не имеет. Он такой же, как и вы, пленник», — сказал знакомый Тегу голос. «Барон Шаисра, малый барон Шаисра», так было правильно подметить, стоял на небольшом балкончике пещерного зала в компании трех саруканов, которые были вооружены трубками для метания дротиков и держали на прицеле капитана Тега. И еще чуть более десятка саруканов были хаотично разбросаны по залу и также не сводили трубок с цели. Хитрое и подлое оружие, которое не попадало под запрет следящих. Вот же гадкие черти. «Это какая-то шутка?» — спросил Тек. Он понимал, что шуткой происходящее не является, но очень сильно хотел выяснить причину, по которой малый барон Шаистра пошел на подобный шаг. Если главный барон и средние узнают о том, что сделал один из трех малых баронов, то станут сильно злыми, и нужно сделать так, чтобы они обязательно об этом узнали. «Нет, капитан Тек, это не шутка, а всего лишь действия, которые помогут мне вернуть утраченный авторитет и положение». Барон сделал движение рукой, и саруканы, находящиеся в зале, опустили свои трубки и начали окружать капитана. А Шаистра тем временем продолжал рассказывать. «Твой Пэт работал на меня. Он сумел организовать поставку товаров из империи. Все шло хорошо». А затем об этом узнал главный барон, и одноглазый Пэт, когда был у него на допросе, сдал ему меня. Меня изгнали из Паскурата. Из-за вашего пиратского отродья я больше не малый барон. И чтобы вернуться, я должен заплатить 5 миллиардов пассов. А гада Пэта оправдали, потому что он бывший пират и контрабандист, и подобное ему разрешается по призванию». Улыбаясь и качая головой, капитан Тек сказал: «5 миллиардов пассов – огромная сумма. Столько мы не заработали даже за все время. Думаю, что я и Пэт точно не способны решить твои проблемы. Особенно я и мой телохранитель. Потому что мы вообще не имеем к твоей беде никакого отношения. А значит, ты не имеешь права применять к нам какие-либо обязывающие и тем более насильственные действия. Шаистра, ты понимаешь, что делаешь новое преступление? И за них придется отвечать перед властью Паскурата, потому что преступления совершаются на Паскуране». Барон вновь шевельнул рукой, и почти окружившие Тега саруканы остановились. Неизвестно, что было запланировано, но главного капитан Тег добился. Он вывел этого идиота на разговор. И Шаистра снова стал вещать с балкона. «В Паскурате до подобных преступлений никому нет дела, поэтому я не боюсь, что кто-то будет расследовать пропажу пиратов. И поэтому я решил заработать именно на вас, пиратах, потому что пиратское отродье любит клады. Все пираты ужасно богатые, вы копите на хорошую старость. И всем давно известно, что капитан Тек почти ничего не тратит и все откладывает. Я заберу твой и Пэта клады. Я продам твой корабль. Я продам вас всех в рабство на Касраире. Я сделаю что угодно, но я верну себе свое положение. Я малый потомственный барон Паскураны. Я им родился, я им и умру». 5 миллиардов пассов?» — спокойным голосом напомнил Тек. «Даже если я когда-нибудь соглашусь отдать тебе свой корабль, чего не будет даже под угрозой смерти, то с его продажи можно будет получить максимум 100 тысяч асуитов, потому что на Ассе за Караиндера отвалят больше всех. И по курсу это будет 900 миллионов пассов. Это много, но твой долг значительно выше. И даже если бы все, что я и Пэт за всю жизнь заработали, где-то лежало припрятанным, а не было потрачено, то тогда бы, наверное, набрался бы целый 1 миллиард пассов. Всего-то 1/5 твоего долга, представляешь? «Пираты — лживое отродье, которому никогда не стоит верить!» — выкрикнул Шаистра и стал жестами отдавать саруканам команды. И, видя, что те все правильно поняли, он ехидно добавил: «Посидишь в Сархе, капитан Тек, и тогда, может быть, станешь сговорчивее. Но если не заговоришь, то тогда будут пытки. Я своего добьюсь».